Христос умер за грехи всего мира. А сколько людей в ад идет? Почему? А потому что они не покаялись и Христовой жертвы не приняли. И для них жертва напрасна. Мы помните, поем псалом, знать, что жертва для многих напрасна. Почему напрасна? По бесчинию Господню? Или по бесчинию крови Христовой? Или по бесчинию Голгофы? Нет. Не в этом дело. А нет сознания греха, нет покаяния. И потому часто эти двери остаются в жизни людей. И люди не понимают, а что мне не хватает? Чувствую, что дьявол мешает. А что не могу понять никак? Он тоже был с юношей. Он пришел, а когда Господь сказал ему, казалось неприемлемо, он никак не ожидал вот этого. Продолжение пути пришел одно селение. Это тоже Евангелие от Луки, 10 глава, 12-38 стиха. И здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У них была сестра именем Мария, которая сидела у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении. И подошедшая сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал им в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и светишься о многом, а одно только нужно. И опять одно. И опять одно. Что нужно? Два варианта. Они сходятся в один. Слышание Слова Господне и сам Господь, который говорит его. Потому что иногда и дьявол говорит Слово Божие, но он его подставляет не туда, куда надо. Чего не хватало Марфе? Одного только. Она слушать хотела, вот интересно. Она делала все, чтобы накормить. А оказалось, что вот это стояло впереди, и впереди Христа, а Мария избрала ногу, она сила и слушала слово. Вот тут по-разному можно рассудить. Но Господь здесь о чем вообще-то сказал? Он сказал так: Марфа, я тебе много не требовал, что ты стараешься так поставить, как на свадьбу. Вот надо было сделать то, что нормально. И все. А Мария избрала благую часть. И потом она у нее не отнимется никогда. А ей как раз одного-то не хватало. Она тоже любила Иисуса Христа. Она тоже ценила. Но не хватало одного. Привязанности особой. И желание слушать Слово Господне. А у Марии это было. Понимаете, насколько вот это... Только такая вот грань, как полечь бы брыкву все равно. И это надо все, но надо в мир делать так, чтобы не роптать. Вы знаете, она стала делать, взяла много больше, чем надо было, и уже стала роптать. И стала Иисуса Христа настраивать против Марии. Начала супрога. Господи, неужели тебе нужды нет? Это уже упрек. Неужели тебе нужды нет? Дальше. Что сестра моя меня одну оставила? Ты что, не видишь, что такая негодная, не понимает ничего? Я работаю, как говорят, как вол, укалываю, а она сидит, слушает. Неужели ты не видишь? А дальше уже команда следует. Скажи, чтоб помогла. Знаете, чем кончилось? Она уже командовать начинает. Начала супруг, и неужели нужды нет? Обвинение против Марии настраивает Христа против сестры своей, а дальше идут команды. Скажи, чтоб помогла мне. Вот как легко и просто за короткое время Богом командовать начинать. А Христос-то был Бог по плоти, если уже так вот разбираться. Кем ты командовать хочешь? И Бога настраиваешь против человека. Я на это обращаю сегодня внимание. Здесь как раз вот тут одно только надо. А Мария избрала благую часть. Ну как мы молимся часто? Господи Боже, благослови меня, благослови мою семью, благослови моих детей, а Ивана накажи. Ты знаешь, как он мне надоел уже, столько времени он меня мучает. Я не могу никак от него избавиться. Господи, скорее делай что-нибудь. Ну так бывает, да? Вот, а что это за молитва? Вместо того, чтобы молиться, Господи, благослови, открой ему глаза. Он не все понимает. Так, Бог говорит, я такие молитвы не принимаю, это робот. Я ж сам знаю, какой он есть. Знаю, что он делает. Я не знаю, чем кто занимается. Но он допускает Бог на определенное время. И что ты сделаешь? И ничего не сделаешь. И Бог смотрит, а мы как тогда относимся? Вот так вот молимся, вариант, который я сказал, или по-другому. Или по-другому. Это уже каждый из нас знает наши молитвы, как мы молимся. Ну и не буду я здесь распространяться очень долго. Еще один пример приведу. Он будет очень важный, потому что он будет касаться всех нас, может касаться. Тоже одному человеку чего-то не хватало. Я читаю из книги «Бытие» с 32 главы, с 24 стиха. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним». Ну и дальше я уже 26, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. И вот ты боролся с Богом, и человеку одолевать будешь. И я дальше не читаю, потому что это история с Яковом, вы помните. 20 лет понадобилось Богу, чтобы из Якова делать Израиля. И началось с чего, что он лишился дома, Яков. Вынужден был бежать от своего брата, через то, что он обманул его, благословение забрал. И уже через 20 лет его тоже обманывали не один раз. Но по милости Божией Бог был с ним, заметьте. Бог был с ним. Он и слова нам сумел разобраться. И богатство ему дал, и жен дал ему. И сказал, хватит тебе уже примаком быть, иди в свою землю, будешь там хозяином. И Яков пошел. Но чего ему не хватало одного? Как вы думаете? Не хватало мира с братом. Все было хорошо. А примирения с Исавом не было. И вот Господь, зная, Яков получил новое имя, но все равно по-старому все что-то делает. Вот пойдите, я иду в свою землю, пойдите к господину моему Исаву и скажите, вот раб твой Яков возвращается в свою землю. И давайте стада посылайте одно за другим. И когда у вас спросят что-то за стада, вы скажите, это подарок господину моему Исаву от раба его Якова. Ну и посланцы пошли, все делали так, как надо. И пришли, доносят уже Якову, ну как там, что? Ну говорят, идет Исав навстречу, с ним 400 человек. И Яков понял, что не целоваться идет с ним и не обниматься. 400 человек вооруженных, это армия, это армия целая. И он понял, что беда. И он опять разделяет стада, но его Господь встречает у брода Иавока. И вот если я не дам тебе благословение, твои стада ничего не поменяют. Потому что Бог знал, что Исаву этого не надо. У него своих стад было много, его этим нельзя. Он был не бедный человек, Исав. И вот, что здесь, о чем здесь речь идет? Как это Яков боролся с Богом? Сегодня вот это боролся с Богом по-разному можно понять. Когда-то вы, наверное, этот диск слышали, когда, значит, Суслов в этой высшей партийной школе для КГБ, вообще-то, он читал лекции, это бывший идеолог Советского Союза Суслов, то, говорят, его лекции выслушивали стоя, в знак почтения к нему. И когда он вел лекции, то кто-то говорит, казах или армянин, задал ему вопрос после той лекции, какие есть вопросы, можете задавать, он задал вопрос. Говорит, а там как раз речь о борьбе с Богом. Он говорит ему, ну если Бога нет, говорит, то зачем мы столько средств тратим на борьбу с ним? Зачем столько людей, говорю, столько кадров, если его нету? Говорит, Суслов помолчал и сказал, это не совсем так. Бог есть, но мы с ним ведем борьбу. То есть это была борьба сознательная. Бог есть, но мы с ним ведем борьбу. Здесь же немножко другое. Была борьба за благословение. Она, значит, была символическим языком. Ангел боролся. Конечно, ангел был на уровне сил человеческих. Если ангел употребил свою силу ангела, то есть Якову, видимо, нечего было бороться. Но он просто на уровне человека. И Якова не мог одолевать на этом уровне. Он повредил состав бедра. Яков понял, что дело плохо. Значит, придется. И вот он говорит, отпусти меня, ибо взошла зара. Яков говорит, не отпущу тебя, покуда не благословишь меня. Бог не сразу отвечает на наши молитвы. И вы знаете, что в чем заключается борьба? Мы просим, а Бог не отвечает. Мы просим, а Бог почему-то не отвечает. Мы просим, Он не отвечает. Кто кого? И наконец получается, что по неотступности мы помолились последний раз, и Бог ответил. Вот в чем я вижу вот эту борьбу. И в этом смысле, что Яков боролся за благословение Божие. А благословение Божие, оно действует без всяких слов. Это нечто такое непонятное нам. Вы, наверное, наблюдаете. Вы знаете людей своих. И вот появился один в обществе вашем, и вы сразу насторожены. Можем наделать дело. Появился другой, вы сразу спокойно, и сердце располагается. Благословение делает, без слов, без всяких. Вы увидели, и уже сердце расположено. То в данном случае там слов было мало. Там надо было присутствие Божие. Значит, это нечто похоже, вот благословение действующее. Как вы, допустим, открываете дверь зимой, заходите в дом, и если натоплено, вам не надо говорить, что у вас в комнате тепло. Вас сразу вдохнет тепло. Если холодно сразу, почему не натопили печку? Откуда вы знаете? Вам же никто не говорил. Вы еще к печке не дошли. Она вас вдохнула сразу. Так вот, благословение Господне, которое получил Яков, оно сразу вдохнуло на Исава. Без всякого разговора. Он шел, чтобы порубить у всех. 400 воинов было с ним. А когда увидел Якова, побежал на все с пощетными руками. Уже не с мечом в руке. Обнялись, пали на шею друг и целовали друг друга и плакали. Это было благословение Господне. Вот чего не доставало Якову. Одного ему не хватало. Все было нормально, а мира с братом не было. Пожалуйста, наводите порядок. В своих домах, в своих семьях, со своими соседями, на своих работах. Может быть, вам только одного этого и не хватает. Может быть, вам только одного этого не хватает. А вот вы уже насобирали целый букет. И то не хватает, и то не хватает, то не хватает, то не хватает. А по одному уже букет целый стал. Я не знаю, а может быть, вообще нормально? Тогда слава Богу. Будем благодарить Бога, а у меня всего хватает. У юноши одного не хватало, а у меня все есть. Тогда слава Богу, что есть все. Но я думаю, если проверить, найдем, чего нам не хватает. Найдем, чего нам не хватает. Я еще раз перечитаю. Учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Давайте не будем считать, одно это не важно. А что, говорит, у меня только одна проблема, Бог меня в Царство Небесное не возьмет. У меня же только одна проблема. Не возьмет. Если дело касается греха, дело касается характера, не возьмет. Не возьмет. Потому что туда ничто нечистое не войдет. Когда-то один из братьев, напомню, очень хороший брат был, я мог бы назвать его фамилию, а то я в самом деле говорю, не сказки рассказываю. Был в тюрьме, сидел за стол Божий, сидел. Через него Господь исцелил много зэков. В Литве он сам жил. Много Бог делал через него. Потом, когда он вышел на свободу, он делал один противный грех такой, который вообще, я и говорить сегодня не буду. И когда ему стали говорить, ну, брат, ну как это? Ты ж можешь покинуть? Говорит, да что, это Бог меня за одно грехов Царство Небесное не возьмет. Он же через меня столько сделал, и меня, говорю, не возьмет. Если ты оправдываешься, если ты считаешь, что ты ничего страшного, то не возьмет. Не возьмет. То, что было, то было. Если ты будешь получать спасение, войдешь, получишь награду большую. А если ты не войдешь туда, не возьмет, то все это загорело. Ну да, Бог делал и много делал, но если оправдываешься, делавший грех, то не возьмет, не попадешь туда. Поэтому давайте мы запомним это место Священного Писания. Может быть, дом будет читать, может быть, глубже что-то увидите, больше. Я не думаю, что я все вычерпал. Это невозможно все вычерпать. Но я хотел бы, чтобы мы не думали, это же только одно. Или говорим, ну все ж так делают. Когда-то мне надо было давать один брак, а такой был сомнительный. Женой развелся, блудник, по сути дела, и... До этого его поймали с сестрой, может быть, там блуда не было, но ходил там по ночам и так далее, и так далее. Но они меня все время склоняли брак дать ему. А я ни в какую. Один из братьев говорит, ну, братик, что ты переживаешь? Если ты говоришь, ты ж мы вместе с тобой, ты ж не один, говорю, ну, спасибо вам. Я не один в ад пойду вместе с вами, вот мне радость большая. Это ж не утешение, что не только ты, да и мы вместе. И я не жалею, что не дал ему брак. Он после дела наделал. Он все-таки взял эту сестру, их отлучил, потом другую семью разбил. Это был человек, который не на своем месте был. Поэтому другие делают, ну пусть делают, а я не буду. Разве только я не понимаю, это другой вопрос. Почему, если все делают, я знаю, что нельзя, почему я должен так делать? Если все понимают неправильно, я правильно, почему я должен говорить так? Если прямо написано, а понимают по-другому, ну что? Это же не оправдание, что все так делают. Пусть никогда у нас этого не будет. И поэтому давайте мы теперь склоним колени, за все поблагодарим Господа. И если мы нашли что-то одно, давайте скажем, Господи, прости, мы не хотим, чтобы даже одно что-то было. Мы хотим иметь полноту благословения Божия и быть благословенными не только для себя, а как член тела для всего организма Божия. Склоняем колени, молимся. Кардисталь, Чальба, Машлагрид, Краделу, Бальпихария, Зубрастакера, Геринто, Крейзо, Занзуграте, Шакрумис, Крейдия, Цибрис, Картала, Лансон, Чагарна, Гербис, Колиста, Саглачавадия, Викламас, Крона, Ракстени, Чемберзин, Господь, дорогой, мы благодарим Тебя за эту счастливую возможность, за то, что еще при жизни нашей на земле можем сегодня здесь перед лицом Твоим поставить себя с нашими поступками и делами под Твой рентген и взвесить, Господь, всю нашу жизнь, настолько, насколько это нам доступно. На весах Твоей правды, на основании Твоего вечного слова. И Ты сегодня, Господь, напомнил нам, как важно выяснить это одно, которое часто лишает нас мира и благословения, Господь. И если, Господи, для кого-то это гордость, то Ты, Господь, прости, омой и очисти в Твоей святой крови. Может быть, для кого-то это увлечение богатством, может быть, для кого-то это конфликты, которые, Господь, никак не прекращаются, Господь. Может быть, все у нас хорошо, но чего-то одного не хватает, Господь. И что можем сегодня сделать? Просто сказать Тебе, прийти к Тебе и рассказать Тебе, что есть на самом деле. И покуда мы живем на земле, у нас есть возможность исправиться, исправить положение, сказать это короткое, прости, искреннее, глубокое, для того, чтобы Твой вечный мир мог наполнить сердца наши и души, Господь. И Ты дал нам сегодня это благословенное время, и дал эту линию, чтобы, Господь, на основании ее, независимо от того, что я читал, может быть, кто-то найдет что-то еще больше, чего одного не хватает, Господь. Но помоги нам всем успокаиваться, если только мы видим одно – Но пусть это одно будет удалено. Пусть наше сердце будет свободным на все 100%. Особенно, Господь, помоги нам иметь мир со всеми. Даже с теми, кому сегодня нам не по силу человеческому разуму иметь его. Но я знаю, Господь, что в Тебе, сокрывшись в ранах Твоих, потом сокрывшись в силе Твоей, мы сможем сделать все, что необходимо сделать. Сделать во имя Твое и для Твоей славы. Поэтому, Господь, благослови каждого из нас. Ты знаешь все наши намерения. Ты знаешь, Господь, все наши проблемы и трудности. И я верю, что на искреннюю молитву, произнесенную перед лицом Твоим, которое заключается в том, прости, Господь, за то, за другое, Ты, Господь, кровью Твоею омоешь все наши грехи, чтобы их не было, чтобы совесть наша была чистой. И вот Ты сам, Господь, сказал, что если кровь тельцов и козлов смывала грех, освящала тело, то чем более кровь Твоя очистит от всякого греха и преступления, от всяких мертвых дел совесть нашу, Господь. И потому Твоей великой любви, блесни светом Твоим, через душу, через откровение Твое, помоги нам найти то единственное, через которое дьявол имеет доступ и мешает нам служить Тебе полноценно, жить для Тебя, прославлять Твое великое имя. И пусть в дальнейшее время путь каждого из нас лично будет благоуспешным. Благослови, Господь, эту церковь, дай им единство Духа в союзе мира, открой для них те источники, которые еще не были открыты, и пусть рука Твоя поведет их в дальнейший жизненный путь. Ты знаешь, Господь, все их проблемы и нужды, Ты знаешь стройку, которая у них сегодня есть. Дай Твою святую милость, дай Твою помощь. Ты знаешь эту малочисленную церковь, здесь нет тех, кто бы имел много сил, мало братьев, Господь, но Ты направляешь сюда тех, кто бы сделал это дело, кто бы мог помочь, кто бы мог финансировать, Господь. И пусть, Господь, рука Твоя, которая начала эту работу, пусть она ее доведет до конца. А самое главное, дай мир народу Твоему. Дай, Господь, им видеть друг друга, внимать друг другу, быть действительно работающими членами тела и заботиться не только о себе, но заботиться о каждом, дорогой Спаситель. И пусть все, Господь, заботятся об одном, чтобы это была чудесная гармония, в которой можно выступать против врага, наступать на то вражью силу и одерживать всякую победу. Итак, Господь, благослови сегодня братьев, благослови тружеников Нивы Твоей, дай Твой ответ, Господь, на все их нужды, и пусть Твоя святая любовь совершает свое дело. Мне очень хочется, чтобы покаялись их близкие и родные, дополнили церковь, мужья, жены, дети. Пусть это селение услышит голос Твой. Я не знаю, как Ты это можешь сделать, но я нисколько не сомневаюсь, что это в Твоих силах. Пусть этот дом наполнится Твоим народом, любящим Тебя и прославлявшим Твое великое имя, и пусть в жизни каждого члена этой церкви прославится и вознесется Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.